Фольга-богатырь. Стихи-сказка. Что не мелкие частые звездочки рассажались по поднебесью, что не ясен светил месяц, просветил в небе высокоем, осветило красно солнышко нашу землю святорусскую. На святой Руси на матушке народился удал молодец, свет Вольга, сударь Буслаевич. От рождения богатырского потряслася мать сыра земля. Море сине всколыбалося, рыбы вглубь моря забилися, звери в чаще схоронилися, потряслось царство турецкое. Вырастал Вольга 7 годов, захотел он много мудрости, к мудрецам задался в выучку, и в наук пошло учение. Понимал Вольга все мудрости. Обучился первой мудрости оборачиваться птицею. Обучился другой мудрости оборачиваться рыбою. Обучился третьей мудрости серым волком ся обертывать. Как и стал Вольга в 15 лет, подбирал Вольга дружинушку. И собрал он себе ровнюшек, удалых ли добрых молодцев, 30 братьев без единого. Становился сам в 30-х. Как и стал Вольга с дружиною на крутом яру у Киева, взговорит Вольга Буслаевич: «Вы, дружина моя храбрая, 30 братьев без единого, сам Вольга я во 30-х. Вы, большого брата, слушайте, повелено дело делайте. Повяжите сети шелковые, опускайте в море синее». Тут Вольгу дружина слушалась, повязала сети шелковые, опускала в море синее. Рыбой Вольга ся обертывал, рыбой щукою зубастою. Во станы поплыл глубокие, распугал всю рыбу красную, загонял рыбу в очасты сети. Как и стал Вольга с дружиною на крутом яру Киева, взговорит Вольга Буслаевич: «Вы, дружина моя храбрая, 30 братьев без единого, сам Вольга я во 30-х, брата большего вы слушайте, повелено дело делайте. Вейте шелковые веревочки, расстанавливайте по лесу на звериных ли на тропочках». Тут Вольгу дружина слушалась, вила шелковые веревочки, расстанавливала по лесу. Зверем Вольга ся обертывал, серым волком голенастым. Поскакал в леса дремучие, во глухи ломы, во чащицы. Распугал он зверя кунного, загонял зверя во петельки. Как и стал Вольга с дружиною на крутом яру у Киева, взговорит Вольга Буслаевич: «Половили мы всю рыбушку из синя моря глубокого, половили зверя кунного из темных лесов дремучих, а и будет ли тот молодец, чтоб сходил в царство турецкое ко царю Салтан Бекетычу сведать думу его царскую?» Молодцы тут стали прятаться, что большой да за среднего, а средний что за меньшего, а ответа нет от меньшего. Говорит Вольга Буслаевич: «Вольге будет самому идти». Птицей Вольга ся обертывал, высоко взвелся под небесью, прилетал в царство турецкое, на оконце сел косящий-то. Сидит царь Салтан Бекетович со царицею Давыдьевной разговоры разговаривает. Говорит Салтан Бекетович: ты, жена моя возлюблена, молода ли Свет Давыдьевна? Воевать хочу, святую Русь. Хочу взять я славный Киевград, подарить хочу по городу девяти сынам по-русскому. Да привезть хочу я шубоньку, дорогую, соболиную. Взговорит ему Давыдьевна. Гой ты, царь Салтан Бекетович, ты напрасно снаряжаешься воевать на землю русскую. А ли ты того не ведаешь, на Руси все не по-старому? Осветило красно солнышко славно землю святорусскую. Народился удал молодец, богатырь Вольга Буслаевич. Он теперь, Вольга Буслаевич, на окне сидит и слушает наши речи с тобой тайные. Не возьмешь ты, славный Киевград, не подаришь ты по городу девяти сынам по-русскому, а пропасть твоей головушке от того Вольги Буслаевича. Тем словам Салтан не веровал. На царицу царь прогневался, по лицу ударил белому, прогонял он с глаз Давыдьевну. Догадался Вольг Буслаевич, горностаем ся обертывал, в погреба бежал глубокие. Он тетивочки шелковые на луках тугих надкусывал, скаленых от стрел железочки он повынимал, закапывал, оборачивался птицею, прилетал назад к Киеву, собирал свою дружинушку, подходил к царству турецкому. Царство крепко огорожено стеной каменной высокою. Во стене ворота крепкие, по булату золоченые, а засовы — крюки медные. Подворотня — дорог рыбий зуб мелким вырезом вырезана. По мудреным мелким вырезам впору ли пролезть мурашику? Тут дружина закручинилась. Как пройти нам стены каменные? Погубить ли добрым молодцам нам головушки напрасные? Догадался Вольг Буслаевич. Мурашом себя обертывал, добрых молодцев мурашками. Пролезал своей дружиною в подворотню зуба рыбьего. За стеной Вольга Буслаевич оборачивал мурашиков молодцами с сбруей ратною. Взговорит ли Вольг Буслаевич? Вы большого брата слушайте, повелено дело делайте. В славном царстве во турецким вырубайте стар и малого, изведите всех до кореня, оставляйте только лучшие их 30 душек красных девушек. Тут Вольгу дружина слушалась. В славном царстве во турецким вырубала стар и малого, изводила всех до кореня, не оставила на семена, оставляла только лучшие их 30 душек красных девушек. Сам Вольга царя отыскивал во палатах его каменных. Двери заперты железные, во дверях засовы крепкие. Взговорит ли Вольг Буслаевич? Хоть ногу сломать, а выставить. Пнул ногой двери железные, поломал засовы крепкие. Царя славного турецкого брал Вольга за ручки белые. Говорил Вольга Буслаевич, «Они бьют царей, не казнят вас». Царя хлопнул о кирпищет пол и расшиб Салтана в дребезги. Тут дружину свою храбрую Вольга поровну оделивал. Табунов коней по тысяче, по бочонку красно-золото, да по девушке намолотся.